так как она совершенно не связана с лечением людей. Нет, я не замечал у эксперта необходимого спокойствия, которое должно было, казалось, быть для него привычным. Почему-то он несколько раз повторил, что только тщательнейший анализ покажет, в отравлении ли дело. После всякого рода формальностей тело перенесли на топчан. Привалов вглядывался в лицо моего коллеги. Видимо, поведение эксперта удивляло и прокурора. Отравление ведь было совершенно очевидным. Вдруг Привалов приказал очистить помещение от посторонних. Сопровождавший нас милиционер, которому, по-моему, тоже было не по себе, занялся выдворением девчонок и даже для седовласой женщины, руководившей лабораторными работами в ночной смене, не сделал исключения. «Она беременна», — сказал эксперт. Вот, оказывается, почему он не откровенничал при посторонних. Месяца 4, может быть, 5. Очередная любовная драма. Безразлично откликнулся фотограф. Вот кого ничто не трогало. Профессионал. Не думаю. Резко буркнул Привалов. Гораздо позднее я понял, о чем он думал с той первой минуты, когда ему сообщили обо всех трех событиях. Понял и то, почему прокурор с самого же начала активно включился в расследование, а не стал дожидаться выводов угрозыска. Но тогда в экспресс-лаборатории конвекторного цеха Южстали я вопросительно смотрел в его лицо, а он меня и не замечал. Смерть наступила под утро. Теперь уже четко повторял свои выводы эксперт. Смерть совсем не мгновенная. Ее наверняка тошнило. Она успела дойти до урны в какой-то надежде, но надеяться ей уже было не на что. Это же дихлоретан. Умерла между 5 и 6 часами утра, не раньше и не позже. «Прошу вас о результатах экспертизы сразу же сообщить мне», — сказал Привалов. «Мы поедем дальше». «Это ведь еще не все». «Волга» доставила нас на Микитовку, когда-то пролетарскую окраину Новоднепровска, теперь же один из городских и добротно отстроенных одноэтажных районов. Крутой переулок, как это нередко бывает, вовсе не был крутым. Он лишь одним концом выскакивал дугой из Микитовской улицы, разрезавшей Микитовку пополам. Другим же концом он упирался в пустоту. Дальше ровная земля обрывалась, и во враге с ответными берегами велась речушка, делившая сам Новоднепровск на две части — старую, где мы находились, и новую, откуда только что приехали. По правой стороне переулка домов не было. Когда-то тут работал железоделательный заводик. В войну его разрушили, и остался лишь длинный кирпичный забор. По левой же стороне ровно и плотно шли дома. Дом, в который мы заявились, стоял последним в ряду. И это почему-то добавило делу какой-то наивной таинственности. Итак, в цеховой лаборатории между 5 и 6 часами утра эксперту отравилась 19-летняя Люба Сличко. А здесь, в комнате за кухней, в своей постели, мертвой лежала Павлина Назаровна Освачко. Тетка той девушки, родная сестра ее покойной матери. «Я пришла с ночного дежурства», — безучастно повторяла прокурору свой рассказ старшая племянница покойной. Заглянула в ее комнату, а она с подушкой на голове. Ее задушили. «Кто? Зачем?» Она много раз шепотом повторяла это слово «Зачем? Зачем?». Повторяла, когда прокурор уже и не спрашивал ее ни о чем. Спустя какой-то час после того, как она обнаружила в своем доме убитую тетку, молодая женщина узнала о самоубийстве младшей сестры. Что ж удивительного в ее гипнотическом состоянии? Странно еще, что она вообще способна отвечать на вопросы.